Гранд Империи. Пролог. Огромная империя, раскинувшаяся на 7-часовых поясах, пронизанная мириадами нитей железных и автомобильных дорог, телефонными и телеграфными линиями, радиорелейными магистралями и линиями электропередач, производила горы отчетов, стекавшихся по этим линиям в 12-этажное здание Его Императорского Величества канцелярии, где рапорты, доклады, телеграммы и все остальное сортировалось, чтобы затем проанализировать смысл и суть, подготовив отраслевую и техническую выжимку для ежедневного доклада. Раз в неделю сотрудники готовили более обширный доклад, а по требованию писали работу на заданную тему. Именно такую работу заслушивал император в рабочем кабинете в понедельник 11 мая 1964 года. Доклад, посвященный Владимиру Соколову, канцелярия готовила уже не в первый раз, и каждый раз у Константина возникало очень много вопросов. Так, стоп, Константин первый поднял руку. Мы, выходит, знали, что эта тварь, там в центре аномалии, фактически куча воды, гелевый субстрат. Поправил руководитель канцелярии, Никанор Русланович Троекуров, и кивнул. Но, да, знали, и мы могли скинуть эти подводные бомбы, еще полста лет назад, когда у нас появились первые тяжелые транспортники, бомбардировщики. Так точно, государь, могли. Конечно, видимость там нулевая, но в итоге просто забросали бы большую площадь, и в результате добили бы тварь. А кто у нас занимается изучением аномалий? Император раскрыл блокнот, ежедневник. Гурский, если мне не изменяет память. Так точно, государь. Главный канцелярист вновь поклонился, успев подумать. Вот и конец тебе, хрен моржовый. Назначьте в его отношении самую тщательную проверку. Проверить все. Связи, счета, дела, по которым давал заключение, и так далее. Будет исполнено. Никанор Русланович склонил голову. Ну, что там дальше, генерал? Продолжайте. После уничтожения центра аномалии, Владимир Соколов какое-то время занимался исключительно делами своей компании, успев проявить себя весьма сведущим человеком в областях радиоэлектроники, механики, вычислительной техники и многих других. Общий финансовый результат компании «Гиперборея» приближается к чистому годовому доходу в 500 миллионов рублей, что выводит ее в первую десятку России. Последнее, что привлекло наше внимание – массовый приток европейских и ближневосточных ведьм в Россию. Многие живут просто по временным документам, но кто-то сразу запрашивает гражданство, и общее количество этих женщин и мужчин весьма велико. По данным охранительной стражи, более 10 тысяч человек, и это на сегодня. Приток их не ослабевает. Ведьм полностью устраивает сложившийся в обществе положительный образ ведающей и соблюдение их гражданских прав. Ранее, когда они практиковали в России запретные ритуалы, все ведьмы по возможности находились под гласным надзором стражи и могли быть подвергнуты аресту и содержанию в местах изоляции без санкций суда и прокурора. Теперь, когда это все запрещено, положение для ведьм в России резко и в лучшую сторону изменилось, а в остальном мире все наоборот. Положение ведьм как-то прилично выглядит, пожалуй, лишь в Южной Америке, где они часть общества, и на территории Союза племен в Северной Америке. Хотя и там они живут не в стойбищах, а на отшибе и в одиночестве. А женщины, государь, всегда остаются женщинами. И Соколов, продавив их равенство прав, социальную и прочую защиту, буквально распахнул перед ними двери в Россию. Сами ведьмы следят за тем, чтобы не практиковались черные обряды и проклятия, а увлеченных в этом, либо сразу высылают в монастырь строгого покаяния, либо выдворяют за границы России, что для женщины почти гарантированное возвращение в фактическое рабство. Тысячи ведьм годами не видели света, работая на подземных фабриках эликсиров и служа ночными грелками для богатых хозяев. Так что они, конечно, костьми лягут за своего князя. Общество, пусть и без особого восторга, приняло новую реальность, и даже имеющиеся тяжбы быстро разрешились на уровне досудебных соглашений. Да, ведьмы не практикуют больше темных ритуалов и проклятий, но от этого они не становятся безопаснее ни на грамм, а ссориться с их князем – просто эпическая глупость. Но отмечу, что от всего случившегося государству российскому только прибыль, потому как впервые, насколько я знаю, у нас заполнены штаты больниц, госпиталей и прочих лечебных учреждений. По всей империи открываются аптеки, алхимические лаборатории и заготовительные артели. Все под маркой Ковина. Но что важно, никаких сборов, кроме государственных налогов, с них не берут. Свой процент князь имеет, поставляя в аптеки и лаборатории реагенты по твердым ценам от заготовителей. А обойти его невозможно, так как самые ценные реагенты только у него, и ты либо работаешь с ним, либо как хочешь. Но и эти условия для ведьм сказочные, ведь раньше их просто грабили и использовали словно бумажные салфетки, не задумываясь о будущем. Кстати, от правительств Европы уже поступили 15 нот протеста относительно того, что мы предоставляем убежище уголовным преступникам. Они скоренько протащили через свои законодательные органы указ, что все члены Ковена в скопом являются преступниками и подлежат уголовному преследованию. Император равнодушно пожал плечами. Нам-то что? Пусть пишут. У нас и посольств там нет. Осталось только одно, в Берлине, и там 5 человек, включая 3 охранников. Живут, можно сказать, на чемоданах. Император задумался. А знаешь, Никанор Русланович, давай-ка эвакуировать их оттуда. Что-то у меня душа неспокойна. Нам, конечно, есть чем ответить на любые провокации, но мертвецам это не довод. Сделаем, государь. Чиновник кивнул. Но это могут счесть поводом к войне. Ну и пусть. Император небрежно взмахнул рукой. У нас как раз новая дивизия встала на боевое дежурство. Да гранды подросли. Все в бой рвутся. А европейцам я бы не советовал лезть. Кто их солдатиков-то лечить будет? Да и по грандам у них вчетверо меньше от нашего. Так что не дернуться. А дернуться, так я снова сдерживать наших вояк и энергетов не буду. Пусть там все в пепел закатают. Всему миру жить станет легче. Глава 1. Связался с ведьмой, значит дурак. Связался с 2 ведьмами, дурак вдвойне. Связался с большим количеством ведьм, да как черт возьми, ты это делаешь. Никифор Загрижский, князь ночи. Универсальный магазин зелья и снадобий русского Ковена сообщает о поступлении новой партии препаратов, среди которых улучшенное зелье роста волос с новейшей формулой для светлых волос, радикальное зелье против морщин для дам старше 40 лет, омолаживающий крем для кожи всего тела, таблетки для приведения мышц в тонус и укрепляющие препараты для мужчин. Новинка сезона. Универсальное средство от всех простудных инфекций, не болей, без противопоказаний и ограничений по возрасту. По всем вопросам можно получить бесплатную краткую консультацию у продавца или расширенную у дежурного целителя. В некоторых случаях возможно понадобится подробная консультация в клинике Ковена. Запись на консультации в алхимических лавках и аптеках Ковена. Московская сплетница. 11 мая 1964 года. Рабочий график понедельника у Соколова сложился сам собой и трудами секретариата. Короткая тренировка, завтрак и выезд в центральную контору Гипербореи, где проходил совет директоров предприятий и руководителей центральных органов, финдиректор, начальник безопасности, начальник разведки, кадровой службы, директоры и руководители научных центров и другие. После совещания в главной конторе Владимир выходил из здания и по одной из внутренних дорожек проходил в штаб-квартиру Ковена, где заслушивал руководителей направлений. Таковых набралось немало. Фармацевтика, работа с проклятиями всех видов, боевое крыло, учебные заведения, производственный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, научная группа, занимавшаяся теорией, центр профессиональной подготовки и переподготовки членов Ковена, желающих сменить профессию, и десятка-два других подразделений. К большому удивлению Соколова, ведьмы мгновенно самоорганизовались, образовывая сложные управленческие цепочки, и даже если дублировали друг друга, разрешали коллизии без публичных конфликтов. Все напоминало поведение железного порошка в магнитном поле. Стоило ему появиться, как все выстроилось в достаточно стройную структуру, где почти не возникало необходимости в управлении. 5 верховных ведьм временами представляли Владимиру других дам, обозначая их как руководителей подразделений или направлений работы. А временами кто-то пропадал, занявшись другой деятельностью, на периферии, как поясняли верховные. Женщины, многие из которых разменяли 500 лет жизни, отлично разбирались в организации и управленческих процессах, и никому не нужно было ничего объяснять. Одно предложение воспользоваться структурами Гипербореи для решения задач Ковена, и все разрешилось ко всеобщей пользе. Например, ветеранский госпиталь компании получил помощь целителей высочайшей квалификации, а боевой отряд ведьм – самое современное вооружение и снаряжение, получаемое Соколовым в качестве оплаты за некоторые изделия. Более всего Владимир переживал за то, что ведьмы, привыкшие за 1500 лет к жертвенным ритуалам, вернуться к этой гнилой практике, но сначала остроту проблемы снял трон, обеспечив всех ведьм нейтральной энергией, а после, они и сами распробовали чистый эфир, не нуждавшийся в переработке. Так что, если где-то и продолжали совершать жертвенные обряды, так точно вне Ковина, и где-нибудь по тихим углам. Самое главное, что ведьмам очень нравился их новый статус, не храниться по темным местам, зарабатывая запретной волшбой, а сверкать в обществе, вызывая желание мужчин и зависть женщин, жить в больших светлых квартирах, и не бояться за собственных детей, а встречать их из школы, радостных и счастливых. Контраст с прошлой жизнью случился настолько резкий, что ведьмы первое время даже в магазин выходили с разрешительными документами и всеми лицензиями, а дети, словно битые котята, предпочитали сидеть на задних партах, прячась за учебниками. Но постепенно все начинали оттаивать, и одной из причин того стало само общество, принявшее новый ковен. Ведьмы трудились по госпиталям и больницам, выхаживая сложных пациентов, открыто торгуя в лавках, препаратами которых не достать в обычных аптеках, например, средствами от облысения или таблетками, убирающими за полгода лишние жировые отложения. Да, по общему количеству энергии ведьмы несколько проиграли, но если учесть, что теперь они получали практически чистую силу, и могли официально участвовать в разработке проклятых земель, то даже выиграли. Но кроме того, ковен теперь занимался предпринимательской деятельностью, зарабатывая в сотнях предприятий по всей стране, что резко подняло благосостояние всех без исключения членов ковена. Люди переезжали из тесных домиков на окраинах в квартиры в центре, могли позволить себе машину и другие удовольствия. И уже, конечно, самым невиданным стало переоборудование княжеского дворца в дом ковена. Огромное мрачное здание с каменными полами, предназначенными для того, чтобы выдержать самый энергонасыщенный ритуал, трудами главного архитектурного управления Москвы и компании «Промстрой», превратилось в гостинично-развлекательный центр для всех ведьм России, куда можно было приехать и пожить, гуляя по Москве, отдохнуть в целительских залах, посидеть в княжеской библиотеке и даже поработать с артефактами, собранными за 3000 лет существования ковена. Относительно неизменным остался только княжеский зал, где хранились реликвии и стоял трон. Но и зал претерпел существенные изменения. Окна расширили, сделав от пола до потолка, повесили пару огромных люстр и полностью переложили пол, постелив вместо черного камня гранитную плитку светло-серого цвета, отполированную до зеркального блеска, а из старых плит сложили поминальную пирамиду, где и упокоился прах князя ночи. И это тоже стало большой неожиданностью для ведьм, потому что новый князь обычно наскоро стирал память о прежнем, как бы творя историю с чистого листа. Но история такая штука, что ее никак не сотворить с нуля, и Владимир это очень хорошо понимал. Даже большевики, ритуально разрушавшие все, что относилось к старому миру, использовали все, что могли, а ломали только то, что не жалко сломать. И отношение Соколова к истории всегда отличалось взвешенностью. Стоит памятник, пусть стоит. История рассудит, как люди вспомнят этого человека или историческое событие. А сносить исторические монументы можно лишь тогда, когда они поставлены гарантированным упырям, вроде тех же британских монархов, или просто стоят на каждом шагу, как, например, памятники Ленину. И вообще, врагов нужно находить в настоящем, а не искать их в прошлом. В целом общество очень хорошо восприняло выход ковена истине. Люди быстро убедили себя, что ужасы, рассказываемые про ведьм, неправда, а сами ведьмы всегда были лапушками и несчастными девушками с тяжелым прошлым. Куда большим шоком для общества стала массовая иммиграция европейских ведьм. Но их встречали еще на погранпереходах и сразу размещали в специально построенных центрах, где рассказывали, что можно делать, а что нет, и что за это бывает, кроме тюрьмы в нехороших местах, например, выдача обратно в Европу. Разъяснение проводилось исключительно силами членов ковена, служивших в пограничной имперской страже, и один вид ведьм в официальных мундирах сразу настраивал приехавших на конструктив. Тем временем в Европе их пытались ловить, вывешивая портреты и описания на всех столбах. Даже публично казнили десяток обычных горожанок, виновных лишь в некоторой похожести на разыскиваемых. Но сами ведьмы, изначально существовавшие на границе закона и беззакония, виртуозно умели прятаться и бегать от властей. Поэтому самых слабых и молодых членов ковенов отправили в Россию сильно загодя, и когда исчезли все верховные, Искать их стало поздно, и вот эта пестрая толпа постепенно вливалась в российское общество, сильно добавив тому красок. Европейских ведьм нещадно эксплуатировали на родине, держа буквально в черном теле, и оказавшись в роли равноправных граждан, они буквально расцвели и внешне, и внутренне. А поскольку дамы прибыли не с пустыми руками, то повсюду открывались магазины, алхимические лавки, аптеки и другие предприятия. Над каждой вывеской гордо сияла выполненная в серебре эмблема белого трискелиона 1, трискелион, также трискель, трискел, трискеле от ФР, трискле, образованному от ДР греч, трехногий, древний символ в виде трех лучей, выходящих из одной точки. Лучи представляют собой кривые, завитки или переломанные прямые линии. Из языков пламени, символ российского ковина, или восьмилучевая звезда Гипербореи. Да, такие заведения часто конкурировали между собой, но спрос все урегулировал, так как рынок потреблял зелья, куда больше, чем их могли производить. Особенным успехом пользовались аптеки и алхимические лавки на международных вокзалах, аэропортах и других местах, где бывали иностранные граждане, потому как в самой Европе с зельями настал настоящий кошмар, и торговцы взвинтили цены на товар втрое и в пятеро от старой цены. Вот так, нежданно-негаданно, Россия практически монополизировала производство зелий и лекарств на основе энергии и добываемых из проклятых земель, что сразу поставило вопрос о нехватке тех самых проклятых земель для все возрастающего производства. С одной стороны, портить свою землю этой дрянью совсем не хотелось, а с другой, слишком ценным стали материалы и вещества, измененные энергией хаоса. И именно этот вопрос хотел задать Владимир самому главному специалисту по хаотическим энергиям, грандмастеру Семену Топоркову, вплотную подошедшему к порогу в 50 миллионов эрк. С тех пор, как в охрану влились два десятка ведьм, а коты почти перестали прятаться, кортеж стал напоминать выездной цирк, но конфликтов не происходило. В основном потому, что женщины в большинстве своем тоже носили погоны, и нередко егерские. А какие споры между товарищами по оружию? Только теоретические. Заборит, к примеру, товарищ Соколов монстра 500 уровня или нет, а ежели заборит, то одной левой или вторую руку подключать придется. Владимир давно уже смирился с тем, что его охраняют словно вазу из венецианского стекла на трибуне радикальных футбольных фанатов. И совершенно бессмысленно объяснять, что вокруг не одуревшие фанатики, а он не стеклянная игрушка. Накрученные своими непосредственными начальниками, мужчины и женщины бдели на всю катушку. Владимир, вздохнув, оглянулся в машине. Напротив, сидел дежурный секретарь из кадров Ковина, Галина Дурова, на вид юная 20-летняя девица с рыжими волосами, в строгом светло-сером платье, с узким глубоким вырезом на груди, и от низа юбки вверх до бедра, и тонкими круглыми очками на красивом лице. Чуть сбоку от нее сидела Елена Рубикс в белом деловом платье, что-то помечая в ежедневнике, и держа рядом радиотелефон, подключенный к внешней антенне. А на переднем сидении рядом с водителем, дежурный начальник охранной смены Вера Никаноровна Киржавина, обманчиво мягкая, улыбчивая и полногрудая брюнетка, в камуфляже, лет 30 на вид, более 150 лет прожившая на Дальнем Востоке, где охотилась за торговцами людьми. Коты при необходимости прятались в пространственную складку, как-то привязанную к телу Владимира, но чаще просто бежали рядом, что для эфирных тварей не составляло никакого труда. Возможно, они смогли бы и летать рядом с самолетом, но пока Владимир не пробовал. Впереди и сзади ехали броневики, автобусы с охраной, а лидировала легковая машина с проблесковым маячком, предоставленная дорожной стражей Москвы. И все это шапито катилось сейчас к ней энергетики, где свил гнездо сам великий и ужасный Топорков, академик десятка академий, профессор и вообще сильнейший грант России. Ехал потому, что Владимиру вдруг стало не хватать энергии фарм проклятых земель, ситуацию никак не исправлял. Последняя вылазка вообще закончилась эпическим пшиком, когда вместо достойного монстра вылезло нечто 50 уровня опасности, тут же порванное котами. Ядер, добытых тогда, хватило только-только на покрытие внеплановых расходов, и запасы ощутимо показали дно. Пришлось нанимать людей и скупать ядра, добытые на сопредельных территориях, в Германии и уханьцев. Но и это не сняло проблемы. Пришлось в срочном порядке создавать научную группу, которая вот уже второй месяц безрезультатно штурмовала этот вопрос. Сам Владимир, покрутив тему в голове, склонялся к тому, чтобы создать управляемый прокол в нужную мерность, через который можно тянуть энергию. Пусть немного, но таких дырочек может быть не одна и не две. Но обсудить этот вопрос лучше с тем, кто в теме многие сотни лет. Кортеж остановился, и люди из охраны высыпали наружу. Так, Владимир строго оглядел парней и девчат, отставить цирк. Здесь вам не блатная хата и не загородный клуб. Здесь любой лаборант опаснее артиллерийской батареи. Поэтому со мной пойдут Галя и Лена. Остальные могут расслабиться. Поднявшись по широченной лестнице, Владимир увидел спешащего к нему молодого человека, который и проводил в кабинет руководителя института. Оставив девушек в приемной, Соколов постучал в дверь и вошел внутрь. Кабинет оказался совсем небольшим и, скорее всего, предназначался именно для приема посетителей, потому как был совершенно обезличен и нейтрален. Квадратный зал 8 на 8 метров, застланный толстым ковром, у дальнего края монументальный стол с внушительной батареей телефонов, а справа у широких окон 4 кресла вокруг столика, где уже стоял чайный сервиз и бутылка коньяка. Владимир Алексеевич, Топорков, одетый как всегда в слегка мятый костюм, неловко склонил голову. «Добрый день, Семен Михайлович». Владимир поклонился в ответ. «Спасибо, что нашли для меня время. Как не найти время для князя Сумерек?» Без тени иронии произнес грандмастер. «Во всех московских домах вы – главная тема для обсуждения, потеснив даже цесаревну Наталью. А уж ваши ведьмы совсем взбаламутили наше сонное болото». Топорков показал на кресло и, дождавшись, пока гость сядет, сел сам и стал наливать чай. «И что особенно раздражает московских кумушек, ведете вы себя словно вполне взрослый и сознательный мужчина. Кое-кто стал поговаривать о новых технологиях омоложения, и даже ко мне с этим прибегали». Семен Михайлович негромко рассмеялся и пододвинул чашку к Владимиру. «Но я думаю, что у вас либо пробуждение родовой памяти, либо замена тела. Все еще проще, Семен Михайлович». Владимир рассмеялся. «Просто память предыдущей жизни. А поскольку жизнь была крайне насыщенной, то и памяти немало. Да, это многое объясняет». Топорков с улыбкой кивнул и погрозил костистым пальцем. «Многое, но не все. Ну да ладно, оставьте свои секреты для будущих исследователей. Мне куда интереснее, с чем вы ко мне пожаловали. Наверняка ведь не за рецептом вечной молодости». «Ну почти». Владимир усмехнулся. «Столкнулся с жутким дефицитом энергии. Вот просто край. А добывать ядра в аномалиях уже нет смысла. Нет там нормальных монстров. А если где и есть, то там не пробиться. И уж мне-то точно не дадут там резвиться. А вдруг я закрою эту лавочку?» Грандмастер кивнул. «На самом деле вопрос и прост, и сложен. Энергия, нужная нам, рождается на стыке чистого эфира и энергии хаоса. Слияние отрицательной и положительной силы, так же как получается электрический ток при приложении разницы потенциалов. И если с энергией эфира все понятно, ее вокруг полно, то с хаотической все непросто. То, что попадает к нам через проломы в пространстве, в ядрах монстров, не есть собственно энергия хаоса. Эта энергия уже частично переработанная внутри создания хаоса. Напомню, как происходит пробой. Некто берет ядро такого существа или создает особый узор, его еще называют узором вызова, насыщает силой и ждет, пока на это своеобразное приглашение последует тварь хаотического мира. Именно она, эта тварь, пробивает канал к нам, и по этому каналу в наш мир устремляются толпы хаотических созданий, питающихся здесь энергией чистого эфира. И вот тогда-то их ядра и становятся для нас живительным эликсиром. Понимаете, не сама хаотическая энергия, а смесь этих сил внутри живого существа. Причем существо нашего мира не подойдет, так как даже напитав его хаосом, мы не получим единого сосредоточения силы. А жрать, простите, 80-100 килограммов мяса ради 1500-2000 эрк, просто глупо. А так, мы бы насверлили миллион дырок в их пространство и тянули эту силу в любых количествах. Но самое главное, что сам процесс слияния сил хаоса и порядка весьма затратный и сложный. Хаотические твари делают это постепенно, усваивая словно питательные вещества и перестраивая энергию для использования. Так что пока единственный наш вариант использования управляемых аномалий. Но и здесь есть определенные сложности. Топорков отпил чай и, глядя куда-то за горизонт, продолжил. Каждый такой пробой снижает естественную защиту нашего мира. И вполне возможна ситуация, при которой на Землю хлынут настоящие армии этих тварей. Не те единичные силы, как сейчас, а настоящие армии, под руководством разумных. И не мне вам говорить, что разумность усиливает боевую составляющую на порядок. Твари обретут стройную тактику, стратегию, фронт, тыл, штабы и снабжение. Вы как хотите, а меня такая перспектива вовсе не радует. Да и меня, пожалуй, тоже. Владимир кивнул. Тут уже не до игр с энергиями. Тут выжить бы. Я рад, что вы это понимаете. Топорков кивнул. Теперь перейдем к практической части вопроса. Никто из людей нормальных не стремится к открытию аномалии у себя на территории. Большая удача, что европейский вал после активации покатился к ним, а не к нам. А то были бы у нас огромные проблемы. К счастью, все аномалии рано или поздно затягиваются сами, и в принципе через 50-100 лет, если не открывать новых, все старые просто кончатся. И это неплохо. По сути, безнаказанно, сейчас такие эксперименты можем ставить мы на севере, ханьцы, в степных территориях, союз племен, на великих равнинах, да жители Океании на каких-нибудь изолированных островах. Проблема в том, что чем меньше там растительности и животных, тем беднее сама экспансия и тем хуже итоговая добыча. Почему так богато в сибирской аномалии взяли? Там же леса сплошные, реки, живность и море. А в монгольской степи вообще все голо. Да был я там, не аномалия, а сплошное разочарование. Владимир кивнул. Если бы не завалил главного монстра, можно сказать, зря беспокоился. Вот, кстати, по этому поводу у меня вопрос. Топорков внимательно посмотрел на Владимира. Как так у вас получается закрывать аномалии рангом выше вашего в десятки раз? Я воин Семен Михайлович. Это значит, я вижу не монстра или ужасного хаосита, а мишень. Цель для поражения. Подбираю стратегию, необходимый инструментарий, и вперед. Ну и кроме того, у меня есть пара козырей в рукаве. Да, ваши фамильеры, это настоящее чудо. Грандмастер мечтательно закатил глаза. 10 боевых фамильеров высшего уровня. Нет, вам точно кто-то ворожит там, на небесах. Он рассмеялся и холодным цепким взглядом посмотрел на Владимира. Но вариант есть. Он прикрыл глаза. Есть. Техномагический реактор Бакунина. Слава умер, не дождавшись воплощения в железе. Ну а я тащу понемногу тему из собственных средств. Грант легко вскочил. Пойдем. Это нужно увидеть своими глазами. И подхватив Соколова под руку, быстрыми шагами пошел вперед, раскрывая двери перед собой воздушным клином. На третьем этаже подвала, где когда-то стояли фильтрационные установки бомбоубежища, за тяжелым стальным гермозатвором, находилось просторное и высокое помещение, в центре которого находилась установка чего-то непонятного. Прозрачный шар, с полыхающим внутри пламенем, проволочками и трубочками, отходящими от шара в разные стороны к аппаратным шкафам и другим непонятным установкам, и пара лаборантов, спокойно скользящие среди этого хаоса. Вот, собственно, сам реактор. Топорков подошел к шару и прищурился, глядя на беснующееся внутри пламя. Суть проста. Капиллярный прокол в мерность хаоса и концентратор эфира на крыше нашего здания встречаются здесь, где происходит сжигание в энергетическом пламени. Обратили внимание, что тепла реактор почти не дает. Это потому, что потоки тщательно сбалансированы. Будь хаоса больше, здесь царил бы лютый холод, а если больше станет эфира, то все зажарится. Точность баланса, стотысячные доли эрго, что обеспечивается многоуровневой системой заслонок и измерителей. Ну а результат всего действия – чистая энергия. Он довольно улыбнулся. Почти 1 000 000 эрг в сутки. Не бог весть что, но это лишь начало. Кстати, создано исключительно на мои личные деньги. И сколько вам нужно, чтобы продолжить исследование и получить промышленный образец? Спросил Владимир, уже ощутивший ровный поток силы от шара. Даже не знаю. Топорков явно растерялся. 5 000 000 может? Так, Владимир тоже подхватил ученого под локоть и повел на выход. Давайте я перечислю вам 10 миллионов для начала, а если не хватит, то вы мне скажете. Глава 2. Никакую сложную задачу одним решением не закрыть. Всегда требуются несколько решений. Президент архитектурной академии Курбатов. Цирк на Соколиной горе представляет новую программу «Тайны ведьмовского леса». В программе «Укротительницы медведей и волков» сестры Яковлевы, знаменитая иллюзионистка Яга, гимнастки на шестах сестры Зверевы, воздушные акробаты Буйновы и звезда вечера Мак и волшебница Алиса Горина. Количество мест ограничено. Начало спектаклей в 16:20 часов. Работает платная автостоянка. Для детей и военнослужащих – скидки. Московская афиша. 12 мая 1964 года. От Топоркова Владимир уезжал на подъеме. Задача имеет решение, а значит будет решена, нужно только чуть подсуетиться. Он взял с колени Елены телефон и набрал номер Зубатова. «Никодим Никифорович, Соколов беспокоит. Узнали? Ну быть мне богатым. Как это куда еще?» Игриво возмутился Владимир. «Деньги всегда есть куда положить, но я к вам не по этому очень приятному моменту. Да, есть у меня проверенная информация, что товарищ Топорков занят сейчас решением задачи стратегической важности, ну вот просто сверхважной для всей страны, и я считаю, что ему срочно нужна охрана. Он, конечно, грант, но ученый, и сейчас обидеть его несложно. Да, потом мы найдем обидчиков и вывернем их наизнанку, но это будет лишь тогда, когда ситуацию уже не исправить. Я уверен, что вы придумаете, как обеспечить ему безопасность. Да хоть приказ от императора организовать, чтобы жил в бункере. Никодим Никифорович, просто поверьте мне, тема, изучаемая сейчас Топорковым, важнее атомных ракет». Он вернул трубку в зажим и посмотрел на Галину. «Галя, ты повесила поводок на Топоркова?» «Конечно, князь». Она даже сидя ухитрилась изобразить глубокий поклон. Поводок, и зафиксировала его тройным узором. К сожалению, у него хорошая защита на теле, но судя по костюму, он носит его не снимая, так что на ткани тоже будет держаться. «Владимир Алексеевич, рвется к вам навстречу посол Японии в России господин Ичиро Фудзивара. И что ему надо?» Несколько лениво осведомился Владимир, любуясь стройными ножками Галины. «Вероятно, хочет обсудить выдачу ему военного преступника, полковника Нины Владимировны Парамоновой. Чтоб те, эта островная обезьяна хочет обсудить». Владимир оторвался от любования ведьмой и внимательно посмотрел на Елену. «Посылай его нахрен. Не хочу я с ними встречаться. Министерство иностранных дел просит вас пойти на эту встречу. Говорят, что, если нужно, они устроят звонок от канцлера». «Черт те что!» Владимир вздохнул. «Ну давай, договорись. Только не поздно. Сегодня?» Деловито осведомилась Галина, аккуратно забирая телефон у Елены, и, глянув в ее блокнот, быстро набрала номер. «Маши-маши, коннитива». Галина перешла на беглый японский. «С вами говорит секретарь князя Сумерек Владимира Соколова. Я по поводу встречи господина Ичиро Фудзивара. Мы готовы встретиться для обсуждения любых вопросов. Укажите, пожалуйста, время и место». Слушая голос секретаря с японской стороны, девушка смешно сложила брови домиком. «Нет, это неприемлемо. Князь не подданный японского императора и не станет отчитываться перед послом в его резиденции. Мы могли бы пригласить его в княжеский зал резиденции Ковина, но понимаем, что это также неприемлемо. Возможные варианты – это неформальная встреча на прогулке, беседа на каком-нибудь культурном мероприятии или обед по русским правилам этикета в любом заведении города Москвы. А почему это мы должны принимать японские правила здесь, в центре России? Но вы можете не беспокоиться. Все расходы по встрече князь возьмет на себя. Мы очень дорожим возможностью пообщаться с посланцем Сына Неба и передать ему пожелания тысячи лет благоденствия. Высший класс. Владимир похлопал ладонями. Так повозить мордой японца — это что-то личное? Да. Коротко выдохнула Галина, но продолжать не стала. Они предлагают завтра в полдень в ресторане «Алтын». Хороший выбор. Владимир улыбнулся. Надеюсь, Галина Ивановна, вы составите мне компанию на этой встрече, а то я к стыду своему японский знаю на уровне малого набора оккупанта. В каком полку служил? Кто твой командир? Пролаял он на японском с характерным гортанным призвуком. Галя, мгновенно оценившая грамматическую правильность фразы и безупречное звучание, улыбнулась. Князь, тебе и не нужно этого знать. Среди сестер полно специалистов в любых областях, и по первому слову, любая из нас почтет за высшую честь быть тебе полезной. Она вздохнула. Но тебе этого почему-то не нужно. Как это не нужно? Владимир удивленно поднял брови. А ваша работа в больницах, исследовательских центрах и по тысячам предприятий по всей стране, да даже вот сейчас, ну кто бы смог так быстро договориться с людьми о встрече? Прости, князь, мы просто еще не привыкли. Галина улыбнулась. Князь ночи мог запросто пригласить пару десятков сестер к себе во дворец, чтобы сжечь их в жертвенном огне, а ты, из места кровавых обрядов, сделал уютный дом для всех нас. А еще ты защищаешь нас, и любая обиженная сестра знает, что через пару часов на голову ее обидчикам свалятся сестры в камуфляже, а следом такие же злые юристы, и всем очень долго не будет хватать кислорода. И даже старухи, не способные к колдовству, у тебя не дохнут по темным углам, а пристроены с почетом и уходом, а маленькие волчицы в детских приютах сейчас окружены теплом и любовью больше, чем у них было в семьях. Главный секрет меча – не мешать ему. Владимир улыбнулся. Вот и я, просто не мешаю вам строить, любите жить. Ну и буквально чуть помогаю. Он развел руки. Чуть. Галина фыркнула. Кстати, Татьяна Иванова, ну которая бывшая Айндалла, хочет с вами встретиться. Так в чем вопрос? Пусть приезжает в любое время, хоть в Гиперборею, хоть в Ковен, да пообщаемся. Она хочет в тронном зале и в присутствии всех высших. Я что-то пропустил? От князя коротко полыхнуло недовольством так, что бронированная восьмитонная машина вздрогнула и на мгновение пошла юзом. Галя, прекрасно помнившая покойного князя тьмы, в который раз поразилась тому, сколько мощи в этом по сути еще мальчике. Она хочет потребовать ритуального поединка с Верховной, для того чтобы занять ее место. Вот взялась проблема на мою голову. Владимир задумался. А что дает пост Верховной, кроме власти? Существуют какие-то материальные преференции? Да, конечно. Галина уверенно кивнула. Во-первых, Верховная, как правило, играет роль жены князя, а это очень высокий социальный статус. Никакая, то там ведьма, а приближенная главы Ковена. Плюс доступ к ресурсам трона. А это и энергия, и помощь в ритуалах, и всякое такое. Ну и конечно доступ к казне. Сейчас ты распоряжаешься этим единолично, а будет Верховная. Так она по нашим правилам получит треть от доходов Ковена. Ничего себе. Владимир громко рассмеялся. Я вложил в Ковен порядка миллиарда собственных средств, а кто-то приходит и говорит, давай я возьму треть доходов. Он помолчал, глядя куда-то вдаль, за окно. Значит так, Айндалле, объяви мое княжеское неудовольствие. Ей выделен хороший кусок общего пирога, все европейские ковены, теперь объединены как западный ковен, и находятся в полной ее власти. Если она недовольна этим обстоятельством, может валить из страны, прихватив всех своих сторонников, и организовывать там все что угодно. Княжество, баронство или садовое товарищество, мне все равно. Но здесь, на территории России, никакой верховной ведьмы не будет, пока я князь. Не нравится, я в тот же день сложу с себя полномочия, и делайте что хотите. Это уже мой ультиматум кругу высших. Что-то они, как мне кажется, заигрались во власть. Пусть соберутся там, своим бабским комитетом, и решат, как жить дальше будут. Я полагаю, что дрязги внутри Ковена не последнее, что свело в могилу прежнего князя, и его попытки почистить Ковен с помощью жертвенных обрядов, проистекли от отчаяния навести хоть какой-то порядок в вашем дружном террариуме. На встречу с японцем Владимир надел парадно-выходной мундир, где для внимательного и понимающего взгляда специально повесил знак на действительно имперской службе, введенный для того, чтобы отделять отставников и запасников от находящихся на действительной службе. Соблюдая вежливость, Владимир, как хозяин, появился за 5 минут до срока, проверил, все ли готово к приему гостя, и ровно в 12:00 Ичиро Фудзивара, в компании переводчика, подошел к столу. Фудзивара-сан, Владимир чуть склонил голову. Рад приветствовать вас в этот прекрасный солнечный день, господин Соколов. Дипломат поклонился чуть глубже, отдавая дань статусу Владимира как князя Сумерек. Представляю вам мою помощницу Галину Дурову, которая поможет нам преодолеть языковое непонимание, если оно вдруг случится. Владимир с Галей синхронно поклонились. В этом нет необходимости. Дипломат тоже поклонился. Я хорошо говорю по-русски, но на всякий случай, господин Сато, поможет вашей помощнице разрешить все затруднения. Начали, как всегда, с разговора об аномально жаркой для весны погоде в Москве. Дипломат посетовал на сухость воздуха. Владимир посочувствовал его проблемам, после чего выпили за здоровье и процветание правящих домов Японии и России, и наконец перешли к делу. Правящий дом Ямато с благодарностью воспримет выдачу военного преступника полковника Нину Владимировну Парамонову для суда по законам Японии. Хм, у меня сразу несколько возражений, Фудзивара-сан, сначала правового характера. Владимир улыбнулся. Свои действия полковник Парамонова совершала на территории империи, в ее территориальных водах и на борту российского транспортного средства. Это первое. Второе. Вы не хотите объяснить мне, что делали подданные японского императора на борту нашего сухогруза в наших тирводах? Третье. Для каких-либо правовых действий относительно полковника Парамоновой необходимо решение российского суда. Но наш суд, самый справедливый и беспристрастный, решил, что товарищ полковник поступила согласно законам и правилам войны, предложив агрессорам и палачам мирных моряков сдаться, а когда ей ответили отказом, начала боевые действия, в результате которых погибли все находившиеся в тот момент на борту подданные японского императора. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что экипаж десантно-штурмового бота, пришвартованный к борту сухогруза, никак не пострадал, так как боевых действий не вел, а жидко обгадился, увидев ведьму в боевой ипостаси, добавил про себя Владимир. Но японский суд признал ее военным преступником, возразил Фудзивара, и это решение весьма прискорбно, так как вынесено против гражданина России, действовавшего на своей территории, парировал Владимир. Кстати, японская сторона не желает объяснить, почему это головы 32 членов экипажа оказались собранными в шлюпке, а тела навалены на палубе. Как вообще вам могла прийти в голову мысль напасть на мирных моряков? Почему бот не напал на фрегат «Туман» или крейсер «Воля Рюриков», находившихся куда ближе к японским берегам? Там же были дети. Возмущенно воскликнул дипломат. Дети. Владимир покачал головой. Воспитываете людоедов, по старой привычке народов Океании, но даже так, это было самым плохим решением, приплыть сюда в Россию, за кровью. Как известно, здесь у нас людоедов не любят. Это были дети, и двое из них, сыновья сына неба, холодно произнес японец. И это значит, что нужно было позволить им убивать безоружных гражданских моряков, среди которых было 5 женщин, а после с поклонами проводить до дома. Владимир негромко рассмеялся. Напомню вам, господин Фудзивара, что в определении военный преступник нет указания на возраст, и ваши дети – настоящие военные преступники. Конечно, лучше было бы для всех, чтобы они остались в живых, остались жить, и сгнили бы заживо в самой ужасной тюрьме Российской империи. Напомню вам, что Петр Марочка, убивший 3 человек в 14-летнем возрасте, умер в тюрьме, дожив до 43 лет. Как можно сравнивать детей сына неба с каким-то северным варваром? Воскликнул дипломат. Варваром? Соколов удивленно приподнял брови. Посмотрите на себя. Ваша письменность украдена у ханьцев, ваша одежда – просто куча тряпок, намотанных на тело, а ваша музыка – настоящий кошмар для ушей. Вы даже поэзию нормальную или изобразительное искусство не родили. Вы – цивилизационный позор, господин Фудзивара, генный мусор. Напомнить вам, что делали японские офицеры в Корее или в прибрежных городах Ханьской империи, пока мы не поставили им противокорабельные комплексы, как развлекались резнёй и насилием, как убивали детей два, кто не в курсе о нравах японцев, могут почитать про нанкинскую резню. Знаете, что есть способ прославиться по всей Юго-Восточной Азии, в веках, став национальным героем эпосов сотен народов? Да нужно просто превратить японские острова в выжженную пустыню. Вы творите зло без оглядки так, словно уже завтра переселитесь на другую планету. Но у меня для вас плохие новости. Фудзивара-сан, людоедов нигде не любит. Подозреваю, что и у демонов в их мире вы стали бы изгоями. Не тебе судить об этом, вонючий варвар, крикнул дипломат, вскакивая. Прикройтесь, Фудзивара-сан. Владимир швырнул в лицо послу салфетку. На вас лица нет, а здесь вам не Киото, здесь Москва, тут без лица не ходит. Ну что же ты медлишь, малыш? Галина чуть склонила голову, подняла правую руку вверх, и стало видно, что из торчащего вверх указательного пальца лезет острый, словно игла, черный сверкающий коготь, над которым крутится серое веретено, словно сплетенное из блестящих нитей. И как видно, переводчик посла точно знал, что это потому, как, сидя на стуле, медленно отползал в сторону, отталкиваясь ногами от пола. Как эти люди смогли победить айнов? Владимир со вздохом проводил взглядом уходящих быстрым шагом японцев и, повернувшись к Галине, спросил: «Ты есть хочешь?» «Да, было бы неплохо, но пока здесь не проветрит». Девушка наморщила носик. «Ты тоже чувствуешь этот запах падали?» При этих словах Фудзивара запнулся и чуть не врезался лицом в косяк двери, а Владимир достал кошелек, вытащив деньги, положил на стол 2 сотенных, с лихвой перекрывая цену заказа, и поднялся. «Поехали в дом Ковина, надеюсь, нас там накормит, а то еще начнут совет без меня». В зал совета Владимир вошел умиротворенный, словно Будда, и все потому, что Галина, разгоряченная близкой возможностью подраться, частично морфировала в боевую ипостась, а такое даром не проходит и нуждается во встречных эмоциональных проявлениях. Этим они и занялись почти все время до совета, когда уже нужно было переодеваться и выходить. Поэтому даже на привычный гвалт среди глав ковинов Владимир отреагировал спокойно, пока женщины не выяснили, кто из них где должен стоять. Но когда перед ним распахнулись двери, гул в зале мгновенно стих, и ведьмы встали на колени, приветствуя повелителя. «Князь Сумерек!» – звонко выкрикнула дежурная хозяйка дома, и в полной тишине, шелестя длинными церемониальными княжескими одеждами, Владимир в окружении разноцветных фамильяров прошествовал к трону и сел, в него сразу ощутив единение с огромной силой, сжатой в древнем артефакте. Князь Зоя Буракова, глава сибирского ковина, носившая негласный титул старейшины, подошла ближе и низко поклонилась. Совет получил запрос на дуэль между хозяйкой западного ковина и любой готовой оспорить ее главенство в качестве верховной. Вперед вышла Айндалла, сменившая имя на Татьяна Иванова. «Я, Татьяна Иванова, хозяйка западного ковина, объявляю свое право на место верховной сестры и готова отстоять это право в поединке». Князь, хозяйка сибирского ковина, поклонилась. «Значит так», — Владимир усмехнулся, — «никакой верховной больше не будет. Ну, пока я князь. Но если вам так остро необходима общая хозяйка, пусть ею будет каждая из глав ковинов, по очереди. И это не значит, что она будет самовольно управлять делами русского ковина. Это значит, что она всего лишь станет председательствовать на совете, и ее голос будет считаться за два голоса. Мой голос на совете, если я вдруг решу его посетить, будет считаться за три, но вам нужно будет сильно постараться, чтобы я полез в вашу кухню. Смена председателя совета раз в две недели. После смены председателя совет проводит тайное голосование, где высказывают отношение к прошедшему периоду. Результаты голосования, не вскрывая, относятся мне». Владимир долгим взглядом обвел зал, и под ним женщины снова вставали на колени, признавая власть князя. И только Татьяна стояла, глядя куда-то вниз. «Подойди», — негромко сказал Владимир, и, поняв, что это ей, ведьма сделала несколько шагов вперед. «Ответь мне и всем сестрам, зачем тебе власть? Что ты сделаешь, получив ее? Я научу их правильно жить», — воскликнула женщина с вызовом, посмотрев в глаза Соколову. «Что тебе мешало сделать это в Британии?» — негромко спросил Владимир. «Ты была там верховной, проводила любые ритуалы, какие хотела, без ограничений. Даже королевских прокуроров держали на цепи. Ты же омолаживала тех, кому перевалило за 1000 лет, так, лила кровь людей в линии узора ведрами, высушивала бродяг сотнями». Владимир вздохнул. «Ты помнишь, что я тебе говорил о нашем гостеприимстве? Оно ровно до тех пор, пока ты не нарушаешь наших правил и законов. Сейчас ты не нарушила законов, но нарушила наше главное правило. В доме, где тебя приняли, стало вытеснять хозяев. Единственное, с кем ты можешь по-настоящему сразиться за власть над ковином, так это со мной». Владимир не отпускал взгляд ведьмы, и она затаила дыхание, слыша, как коты, вымахавшие уже до размеров средней лошади, встали со своих мест и, цокая когтями, стали обходить ее, заключая в круг. «Пойми, я тебя не пугаю», — негромко произнес Владимир. «Я понять хочу, ты зачем к нам приехала? Устанавливать свои законы так не будет. Развернуть ковен вновь на рельсы черных? Обществу надоели темные ведьмы. Оно вас просто уничтожит. Да, где-то просто завалив трупами, но исход один. Вас не станет. Ну, если только по глухим деревням, и то, с учетом того, что вас будет трахать любой мужик, чтобы не выдали властям. Долго вы так проживете?» Владимир вздохнул. Сейчас русский ковен вскочил в последний вагон, и даже не вскочил, а зацепился за подножку. Все положительное отношение людей, аванс, инвестиция в дальнейшие хорошие отношения. Но если вы его не оправдаете, то вам всем конец. Что такое 20 тысяч ведьм против целой страны? И имейте в виду, что большинство женщин, боевиков, сдадутся властям, покинут ковен, но не поднимут руку на боевых товарищей. Сейчас не средние века, когда ты вышел за ворота города, и все, тебя никто не найдет, если ты только не вернешься в этот город в течение лет 20-30. Сейчас мы связаны с миром тысячами нитей, и никто из тех, кто походил по хорошим магазинам, пожил в хорошей квартире и был спокоен за детей, не променяет эту жизнь на те времена, когда они ютились в землянках по 20 человек, спали на голом полу и мылись в ручье. Айндалла, зная, что ты весьма умна, обращаюсь к твоему разуму. Не нравится жить в России — уезжай. Можешь забирать всех, кто последует за тобой, и наших, и не наших. Я препятствовать не стану, а наоборот организую транспортный коридор. Но в Ковине никаких повстанцев и революционеров не будет, только полностью лояльные стране и народу сестры. Остальных попрошу покинуть Ковин. В противном случае, вы знаете, что будет. Он встал, и зал снова опустился на колени, но в этот раз вместе с Аиндалой, Татьяной. Всем спасибо, все свободны. И уже когда подходил к дверям, под ноги ему бросилась какая-то женщина. Князь, рассуди. Коты, не чувствуя агрессии, лишь чуть придержали, остановив в метре от Владимира, и тому пришлось поднимать даму в цветастом недорогом платье, волосами, убранными в узел, и красными от работы руками. «Пойдем, расскажешь, что случилось», и перешел в малый зал, где стояла точная копия трона, только совсем без его функций. «Говори», женщина низко поклонилась. «Я отказалась делать приворотное зелье», глухо начала она, глядя в пол. «Ну ты же список разослал, чего можно, чего нельзя, и все зелья, что волю ломают, они там в запретном списке, вот я и отказалась, а он, ну парень этот, говори, мол, ты знаешь, кто у меня папа, да я все твое племя сотру нахрен, и никто мне ничего не сделает, я опять в отказ, а они ночью подъехали и закидали аптеку бутылками с бензином, мы с дочками едва успели выскочить, но когда в гостинице устраивались, он снова подошел и потребовал зелье, и сказал, что не выпустит из города, пока не сварю ему приворот. Я уж и так, и сяк, и на тебя ссылалась, а он только в смех, что мол какой, то пацан сделает целому генерал-губернатору город. Негромко бросил Владимир, и стекла в зале жалобно зазвенели. «Красноярск, батюшка-князь», произнесла женщина, а Соколов не глядя протянул руку, и в нее Галя сразу вложила трубку радиотелефона. «Коммутатор, соедините меня с генерал-губернатором Красноярска. Предайте, что князь Сумерек звонит. Да я знаю, что там сейчас вечер. Не захочет говорить, его проблема». Владимир посидел с трубкой у уха, и увидев, что женщина все еще стоит напротив, сделал Галине жест, чтобы она обиходила гостью. «Алла, Сергей Николаевич, доброго вечера. Полковник Соколов беспокоит. Да я по поводу ведьмы. Вы же знаете, что они под моим крылом сейчас, и указом императора им запрещена любая черная волжба, тоже знаете. А что устроил ваш сын, тоже в курсе. Ах, ничего страшного. Ну, да, мог сжечь заживо трех человек. Пустяки, значит. Ну, да, ведьм много, а сын один. Я вас понял, Сергей Николаевич. Хорошего вечера». Владимир положил трубку и повернулся к Галине. «Полковника Парамонову, хозяйку сибирского Ковина, и хозяйку ведьминого дома ко мне». Нина ворвалась в малый зал первой, бесцеремонно отпихнув с дороги рыжего, который разлегся прямо на входе, и как воин преклонила одно колено. «Нина, мне нужно организовать эвакуацию всех ведьм с территории Красноярского генерал-губернаторства. Это мой приказ. Все остающиеся должны будут подписать документ о выходе из Ковина. Захотят выехать в конкретный город, организуйте. Гостиницы, новые квартиры, работа, организация аптек и прочее, за мой счет». В этот момент в зал вошла Зоя Буракова и хозяйка ведьминого дома Алла Гришина. «Эвакуация?» – коротко спросила хозяйка сибирского Ковина, и увидев кивок князя, вышла. «Могу принять 300 сестер в основном блоке и еще 1500 по пансионатам и гостиницам Москвы», – объявила Алла Матвеевна, услышав суть дела. «Хорошо», – Владимир кивнул. «Подержите бронь еще дня три, расходы отнесите на мой личный фонд. Я хочу, чтобы через трое суток на территории Красноярского генерал-губернаторства не осталось ни одной сестры и ни капли из наших препаратов. Все запасы либо вывести, либо уничтожить. Потери я возмещу». Далее Соколов посмотрел на Галину, стоявшую с блокнотом в руках. «Ни один из руководителей Красноярской губернии не должен получить помощи от сестер. Нигде. Даже если это происходит в центральной больнице Москвы, отказывайтесь по этическим основаниям. Будут спрашивать, отправляйте ко мне». Далее. «В центральных газетах и красноярской прессе осветить ход конфликта, все фамилии и к каким результатам это привело. И передайте всем перекупщикам, что если они поставят туда хоть крошку из наших товаров, то они навсегда вылетают из списка тех, с кем мы работаем». Нина Парамонова, слушавшая князя стоя, резко склонилась в поклоне так, что ордена звякнули. «Во славу Ковина!» Глава 3. «Внезапность – это закономерность, которую вы не видите». Академик энергетики грандмастер Топорков. «Суть энергетики ведьм не в том, что они могут управлять потоками силы, а в том, что природа их силы лежит на стыке чистого эфира и хаотических энергий, прорывающихся в наш мир. Именно поэтому ведьмы лучше работают с измененными растениями и животными, добиваясь результатов, недостижимых энергетиками. Кроме того, у ведьм весьма существенный энергозапас, так как они накапливают энергию не рассеянную по всему телу, как обычно, а собирают ее в сосредоточие, напоминающее ядро хаотических зверей. Но это не означает, что они могут использовать энергию хаоса без адаптации в чистом виде. Деструктурированный эфир убьет их так же, как и обычного энергетика. Просто ведьма – отличная иллюстрация, что и в нашем мире могут существовать различные способы работы с энергиями. Конспект лекций предметов введения в эфиродинамику. Проф. Яблоков. 156 сестер, а с членами семей и теми, кто пожелал выехать, 385 человек, неторопливо грузились в огромные транспортно-пассажирские самолеты «Богатырь» ВВС России, поднимавшие за один раз по 600 тонн груза. Но здесь не требовалось никого изумлять грузоподъемностью, и пилоты брали оптимальный вес. Рядом дежурили армейские патрули, а дорогу от Красноярска до аэропорта обеспечивали боевые группы Ковина и Ведьмы, получив карт-бланш на спасение жизни сестер, не сдерживались. После нескольких стычек ведьм с правоохранителями области, генерал-губернатор лично отдал приказ освободить всех и не препятствовать выезду, потому что ведьма в боевой форме – это очень неприятно, в особенности, подпитанная неограниченным количеством энергии от трона. Убить такую тварь фактически невозможно, а вот в ответ, она совершенно свободно могла порвать бронемашину вместе с экипажем. Разумеется, ничего не даром, и последствия от такого превращения и откат были соответствующими. Но покойникам уже все равно. Поэтому после того, как три экипажа, остановившие ведьм, превратились сначала в кучу мусора, а затем в горстку пыли, все заслоны отозвали. Да и что вроде такого? Ну, улетают 300 человек, для губернии, населенной 3 миллионами, вовсе не катастрофическая потеря. Но даже сотрудники генерал-губернатора понимали, что Сергей Николаевич Речицкий взорвался, и потихоньку начинали обзванивать друзей в других регионах в поисках работы. Прекрасно осведомленный об этом генерал-губернатор еще больше бесился, так как видел, как власть, еще вчера казавшаяся ему незыблемой словно скала, водой утекает из пальцев. Еще более удивительным для Речицкого стал отъезд из Красноярска известного Гранда Колесникова с учениками, под благовидным вроде предлогом, переездом в Новосибирск, поближе к лабораториям Сибирского исследовательского центра. Но и в этом генерал-губернатор увидел зловещий признак. То, что происходило в Красноярске, удивило не только для руководителя губернии, но и Соколова. Десятки компаний выводили персонал или переводили филиалы в ждущий режим, замораживая всякую деятельность, продолжая выплачивать зарплату. Как выяснилось, огромному количеству людей надоел самодур, губернатор, и, пользуясь удобным случаем, люди решили закончить все дела в Красноярске.